Глава 26. Глеб. Оксана меня боится. Всегда боялась, несмотря на то, что я никогда не тронул ее и пальцем. Страх – это форма уважения. Она всегда открыта, и все эмоции написаны у нее на лице. И сейчас я вижу, что она лжет. Глупо. Давай ты сейчас попытаешься объяснить мне свои поступки без лжи. Так будет лучше для тебя. Тогда не смотри на меня так и не пугай, отчаянно произносит она, вжимаясь в мягкую спинку кровати. Как так? Злыми, нечеловеческими глазами, всхлипывает Оксана. В чем я виновата? Я, кажется, задал конкретный вопрос. Какого хрена ты манипулируешь моим сыном? Нашим сыном, обиженно выкрикивает она, словно я забираю у нее ребенка. Оксана, твою мать, не зли меня, отвечай на вопрос. С грохотом ставлю пустую бутылку на тумбу и нависаю над ней. «Что ты хочешь услышать? То, о чем я постоянно молчу, строя из себя полную дуру? Думал, я не знаю о всех твоих шлюхах?» Она начинает глубоко дышать и часто моргать. Хватаю ее за подбородок и притягиваю ближе. «Мне плевать, что ты думаешь!» Срываюсь, начинаю кричать ей в лицо. «Что именно ты делала у Стефании?» «Боролась за свой брак!» Также кричит она и начинает плакать. «Она забирает тебя у меня! Они все раз за разом отнимают частичку тебя!» Ее губы начинают дрожать, а слезы уже текут потоком. «А это...» — всхлипывает и кусает губы. «Ты вообще на ней помешался! Думаешь, я не видела, как ты на нее смотрел на приеме и побежал за ней?» Она хватает воздух, словно ей нечем дышать. «Вся твоя одежда воняет этой шлюхой!» Я ненавижу ее и этот приторный запах. Ты уже больше месяца не прикасался ко мне. Уже без страха истерично кричит Оксана. Я тоже хочу чувствовать себя желанной женщиной, поэтому я опускаюсь до походов к твоим грязным шлюхам. Успокойся и не ори. Отталкиваю Оксану и отхожу от кровати. Тру лицо руками, пытаясь успокоиться. Еще немного, и я вымещу все зло на ней. Но она сегодня решила перейти все границы моего терпения и неожиданно показать характер. Оксана соскакивает с кровати и бежит за мной в коридор. «Она изменила тебя! Я хочу, чтобы она сдохла!» — кричит она. «Не ори, ты разбудишь ребенка!» Шиплю сквозь зубы, чувствуя, как начинает раскалываться голова. «И прекрати говорить о Стефании!» «Вот, ты защищаешь ее! Раньше я все терпела, потому что понимала, что они просто шлюхи, недостойные моего внимания, а эта хочет забрать тебя у меня!» Продолжает кричать дрожащим голосом. «Я, блядь, сказал заткнуться!» Хватаю ее за халат и прижимаю к стене. «Напугаешь мне ребенка, я тебя придушу!» «Придуши, потому что я устала так жить!» Не унимается Оксана, продолжая истерить и лить слезы. Оттягиваю ее от стены и тащу в спальню. Хочу засунуть Оксану под холодный душ и остановить истерику, хотя меня самого трясет от ее отвратительного поведения. Я выбрал ее в спутнице жизни за сдержанность и покорность, и это все нужно жестко пресекать. «Мама!» — слышу позади себя сонный голос сына. Тихо матерюсь, сжимая предплечье Оксаны со всей силы. Димка никогда не слышал истерик и нашей ругани, потому что их не было. «Зайди немедленно в комнату!» — кричит на него Оксана, а мне хочется отхлестать ее по губам. «Зайди, я сейчас приду». Мягко говорю я, оборачиваясь к сыну. Ребенок быстро моргает и уходит, а я вталкиваю Оксану в спальню. Добилась своего. Напугала ребенка. Тащу ее в ванную, но она упирается. «Это ты предаешь нас!» У меня уже звенит в ушах от ее визгов, а главное, теперь это слышит наш сын. Оксана теряет контроль и начинает бить меня кулаками, куда попадет. «Ты! Ты! Ты!» Словно умалишенная, кричит она, расцарапывая мне лицо. Меня самого трясет от ярости, и я взрываюсь, размахиваюсь и даю Оксане отрезвляющую пощечину. На эмоциях не рассчитываю силы, и Оксана отлетает, падая на кровать. Она хватается за щеку и замолкает, смотря на меня глазами, полными ужаса. Делаю шаг к ней, сам не знаю зачем, и она зажмуривается от страха. Никогда, ни при каких обстоятельствах не бил женщин, если это только не сексуальные игры. А сейчас мне сорвало крышу. Все наслоилось и смешалось. Стефания, опьянение, истерика Оксаны, сын за стенкой, который все это слышит, и внутреннее состояние полного раздрая. Все, что выстраивал годами, летит к черту, словно мой привычный мир рушится, идет трещинами, еще немного, и все рухнет. И мне это совсем не нравится. Разворачиваюсь и быстро иду в ванную. Умываюсь холодной водой, дышу глубоко, пытаясь прийти в себя и справиться с эмоциями. Ни хрена не выходит, меня выворачивает. Никогда не срывался дома. Это место было оплотом спокойствия, а сейчас меня выворачивает наизнанку. Размахиваюсь и со всей силы херачу в зеркало, стирая свое отражение, разбивая кулак, вонзая под кожу мелкие осколки стекла. Мне нужно избавиться от этого состояния, выплеснуть все наружу и принять ситуацию с холодной головой. Слишком много эмоций за последнее время, которые тянут меня на дно. Мою руки от крови, вынимаю осколки, кидая их в раковину, промакиваю кровь полотенцем и выхожу в спальню, но Оксаны не нахожу. Иду в комнату сына, приоткрываю дверь и вижу, как Оксана обнимается с Димкой на кровати, прося у него прощения. Она опять тихо плачет, не показывая это сыну, утыкаясь лицом в его макушку. — Тебя папа ругал? Он тебя обидел? — спрашивает Димка. — Нет, мы просто ссорились, так бывает. Но никто не виноват, все уже хорошо, — лжет она. — А я чувствую себя мудаком. Впервые за всю нашу жизнь мне ее жалко. Раньше я считал, что достаточно ей даю. — Вы помирились? — наивно спрашивает Димка. И Оксана кивает, зажмуривая глаза. — У нас все хорошо, спи, — шепчет она. Спускаюсь вниз и опять иду к бару. Беру бутылку виски и закрываюсь в кабинете. Самое паршивое, что в этот момент я хочу видеть Стефанию, невыносимая тяга почувствовать ее. Но если это случится, я ее придушу. Сам себя ненавижу за эту слабость. Тысячу раз повторяю себе, что Стефания – обыкновенная шлюха. Умом понимаю, что все банально, и нет в ней ничего особенного, как мне казалось. Но внутренний голос постоянно шепчет, что все не так, как кажется. С чего, мать ее, она взяла, что это ребенок Демченко, если мы трахали Стефанию почти одновременно? Конечно, женщине видней, и нет смысла лгать. Но меня поедают сомнения. Кажется, я пытаюсь цепляться за воздух, и от этого ощущаю себя ничтожеством. Эта женщина меня зацепила, въелась под кожу и болит, мучительно пульсирует, не давая покоя. Любит она его, любит и хочет семью. Все банально просто. Демченко достанется моя женщина, а я мог так много ей дать. Все, что хочет, любой каприз за преданность. Я провел ночь в кабинете. Глушил виски, пытаясь вытравить из себя Стефанию. Проснулся помятый, с адской головной болью. Надо брать себя в руки и решать более глобальные проблемы. Я так и не нашел заказчика покушения. Нападавшая тварь сдохла, так и не открыв правды. Мой начальник безопасности переусердствовал, запугал настолько, что у твари не выдержало сердце. Поднимаюсь наверх, прохожу в спальню и вижу Оксану за туалетным столиком, наносящую макияж. На щеке след от моего удара, и она усердно пытается его замаскировать. Молча прохожу в ванную, где уже снято разбитое зеркало и убраны осколки. О моем вчерашнем срыве напоминает только пустое место на стене. Принимаю прохладный душ, привожу себя в порядок, накидываю на бедра полотенце и иду в гардеробную. Слышу позади себя тихие шаги, оборачиваюсь и вижу Оксану со стаканом в руке, где уже растворяется таблетка. Она молча протягивает мне стакан и, как примерная жена, ждет, когда я выпью. Отдаю ей стакан и начинаю одеваться, а она, словно преданная собачка, ждет меня, наблюдая. Я ожидал обиды, игнора, очередной истерики, да чего угодно, только не вот этого чувства вины в ее глазах. «Прости меня, я просто...» — начинает она. И у меня впервые возникает мысль ее отпустить. К черту репутация, положение в обществе, а вот Димка будет переживать. «Тебе не за что просить прощения. Просто будь добра, больше не истерить», — гоню от себя мысли о расставании. «Все встанет на свои места». Я хочу навестить родителей. Хорошая идея. На какое число тебе взять билеты? Спрашиваю я, застегивая рубашку. Ты не понял. Я хочу взять Диму и остаться там примерно на месяц. — Исключено, — отрезаю я. — Ты можешь гостить у родителей сколько хочешь. Тебе необходима смена обстановки, но сын останется со мной. — То есть, если я захочу уйти, ты не отдашь мне сына? — спрашивает она, не смотря в глаза. — А ты хочешь уйти? — выгибаю бровь. — Пока я просто хочу побыть одна, где-то очень далеко от тебя. — Побудь. А у сына здесь школа и секции. — Даже скучать не будешь, — усмехается она и выходит вместе со мной из спальни. — Можешь не отвечать. Я знаю ответ. Не будешь. Правильно твоя любовница сказала. Я для тебя всего лишь аксессуар, который не стыдно показать людям. Ты никогда меня не любил. Знаешь, кто-то мечтает о путешествиях, кто-то о несметных богатствах или о здоровье, а я о любви. Очень сильно хочу чувствовать себя любимой. Выдыхает она и выходит из спальни. Сжимаю переносицу, пытаясь переварить информацию. Я могу ее отпустить. Только вот сына и правда не отдам. И это не шантаж. Ребенок всегда должен быть рядом. Я не собираюсь становиться воскресным папой. И Оксану могу понять. Я бы, наверное, больше осудил ее, если она оставила ребенка. Порочный круг какой-то. И все началось со Стефании. Она перевернула всю мою жизнь.